Я могу понять, как недовольны. Добрый вечер. Здравствуйте. Елена Валерьевна, меня зовут Олеся, компания «Быстрые деньги». Вам одобрят на рассмотрение заявки на займ до 100 тысяч рублей. Интересно прослушать наше предложение? Да вы что? У меня же такая чернющая кредитная история. Ну, по данному лимиту мы не обращаем внимания на кредитные истории других банков. Вообще. А вдруг это, вас это не смущает, да? Нет. А если платить не буду? В смысле, платить не будете? Вы мне дадите кредит, а я платить не буду, как и везде. Ну, это уже не является нашей проблемой. А чьей? Ну, это уже проблема руководства. Вы эти, как это, благотворительная организация, да? Нет, Елена Валерьевна, вам заявка уже предодобрена, как бы, поэтому руководство пропустило вашу кандидатуру, значит, все в порядке. Предодобрено. Интересно, новые слова появляются у нас в русском языке. Благодаря кредитным организациям. Очень мило. Так вам интересно предложение, либо нет? Ну, если я возьму, но я не отдам. Я сразу предупреждаю. Ну, тогда не стоит. Да? Всего доброго. Все-таки, да? Ну, ладно. Оксана Викторовна, здравствуйте. Да. Оксана Викторовна. Да, да, да. Меня зовут Перевалова Татьяна Юрьевна. Это МФК «Экофинанс», компания «Кредит Плюс», отдел взыскания. Угу. По вопросу вашего займа звоним. У вас на состоянии сегодняшнего дня, 12 апреля, сумма долга составляет 8907 рублей. В данном случае, в связи с ненадлежащим исполнением ваших обязательств, кредитор был вынужден передать ваш договор в отдел взыскания. И на сегодняшний день вам необходимо выплатить всю сумму задолженности. Я напомню, сумма задолженности – это 8907 рублей в течение 24 часов. Это кредитор вам выставил законное требование на основании статьи 307, пункт 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ну, а в письменном виде тоже по закону надо выставлять. А вы деньги тоже в письменном виде получали, Оксана Викторовна? Нет, не в письменном, их невозможно. Вы деньги получали онлайн? Да. И требования компании... А закон не запрещает получать деньги онлайн, а выставлять требования закон обязательно вас обязывает, именно требования. Оксана Викторовна, в письменном виде, в электронном никак. Что? Вы свои обязательства помните? Я все, и свои, и ваши, я все помню. В данном случае у вас нарушение условий договора уже 9 дней. Также нарушена статья 810. Ну ничего страшного. Что ж такого страшного? Я договор нарушила. Статьи мне перечислять не обязательно. Я условия договора нарушила. Страшно. Ничего страшного. Я надеюсь, вы понимаете. Требование кредитора законно и должно быть удовлетворено в полном прекрасно. Объеме. Прекрасно. Нет, вот смотрите, у нас что еще указано в договоре так называемом? То если что-то не устраивает у кого-то, какие-то споры возникают, куда надо сходить? Куда вам нужно сходить? Я думаю, вы самостоятельно... Нет, не мне, не мне надо сходить, вам надо сходить. Мне от вас сейчас ничего не надо, это вам. От меня. Оксана Викторовна, давайте не будем играть роль одного актера. Сейчас, подождите. Все-таки поговорим конструктивно. А что, это будильник не ставила? А чего, я же не слышала. И я не слышала. Так, продолжаем разговор. Алло. Отлично, продолжаем. Вами требование кредитора будет выполнено в течение 24 часов? Нет, не будет. Не будет. То есть вы отказываетесь от оплаты под запись разговора. Я правильно вас понимаю? В течение 24, да. А на каком основании вы приняли решение в одностороннем порядке платить тогда, когда вам удобно? При чем тут это? 24, в течение 24 часов я не могу. При том, что дата платежа по условиям договора у вас 3 апреля. И? А нарушила сегодня я. Сегодня уже, слава богу, 12 апреля. Нарушила. Да, с праздничком, кстати, вас. День космонавтики сегодня. Спасибо большое. Здоровья. В данном случае вернемся все-таки к диалогу о вашем обязательстве. Да. Когда вы планируете оплатить? Когда у меня получится, когда у меня появится возможность, тогда оплачу. Я еще раз напомню, статья 310 говорит о том, что односторонняя... Пусть говорит, ради бога. Пусть она разговаривает, эта статья. Вот. А я исхожу из своих возможностей, а не о том, что говорит о статье. Я нарушила договор. Вот. И все, ничего в этом страшного нет, криминального и так далее. Когда у меня появится возможность, тогда я оплачу. Я смотрю. То есть вы намеренно? Я не нет, что значит намеренно? Я говорю, я исхожу из своих возможностей, которые мне сейчас не позволяют это делать. Я тоже не договорила, вы меня перебиваете. Когда у меня появится возможность, я вам сказала, я оплачу. В течение 24 часов у меня этого сделать не получится. Все. Где в условиях договора указан такой пункт? Что, где? Ну вот нигде. Тогда, когда нигде. Дальше что? Вот нигде не указано. Дальше что? Что, мне из штанов выпрыгнуть, что ли, или что? Или наизнанку вывернуться? Если у меня нет возможности. Найдите решение. Найду. Найдите решение. Но в течение 24 часов я этого делать не буду. Потому что я знаю, что у меня это не получится. Все. Я вам ранее задала вопрос, когда будет от вас оплата? Ну, когда у меня получится. Может, у меня неделя займет это. Может быть, месяц. Я не могу у него такой конкретики. Ага, может быть, месяц. Да? Хорошо, по вашему договору я фиксирую отказ от оплаты. Я этого не говорила. Вот вы сейчас делаете, вы сейчас служебный подлог фиксируете свой. Потому что я вам этого не говорила. От оплаты я не отказывалась. Я сказала, что в течение 24 у меня часов не получится. Все. Отказ? А я вам сказала, что кредитор выдвинул требование на определенное время, это 24 часа. Ну, на 24 часа я отказываю, да, на 24 часа у меня не получается. Ну, вот и фиксируйте именно так, что именно на 24 часа. Я фиксирую по вашему договору, Оксана Викторовна, отказ от оплаты на сегодня 12 апреля. Ну, на здоровье фиксируйте, раз тебе так надо зафиксировать, фиксируй. В случае непоступления денежных средств. Также вся информация переходит в бюро кредитных историй. Ой, там уже давно. На дальнейшее кредитование. И в данном случае ваш как это 5-10? Даже 15. У вас есть 24 часа. А что, даже, по-моему, 15. Ты что, 218 закон даже не знаешь? 900, ну, понятно, рублей, не учи там до тоже. Свидания. Ну, давай. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Кремев Алексей Игоревич, инспектор компании «Эверест». Все разговоры записываются. Слышите меня? Ага, только фамилию не поняла. Надежда Анатольевна, это вы? Вашу фамилию. Моя фамилия Еремьев. Еще раз. Еремьев. Еремьев? Да. Ну, давай дальше. Да, я, Надежда Анатольевна. Так, вы, да? Ага. У вас имеется задолженность перед МИГ-кредит. На сегодняшний день сумма составляет 73 229 рублей. По какой причине вы не оплачиваете? Да, ну, такая причина весьма оригинальная, хочу сказать. Ну, скажите, какая? Не хочу. Ну, вы сказали, оригинальная причина, вот скажите. Ну, не так хотите что? Просто? Ну, да. Ну, вы понимаете, что ваша сумма не фиксирована, она растет у вас ежедневно. Да, господи, человек, кто ей мешает? У вас 213 дней просрочки. Кто ей мешает? Пусть пухнет. То есть добровольно вы оплачиваете, отказываетесь, правильно? Ну, когда 213 сколько там дней, да? Ну, да. Возвращайте меня уже обратно к кредиту. Пусть он там... Что вам делать? Ну, вы же по агентскому. Да-да-да. Ну вот, он обратно сейчас заберет корабль. Меня. И все. Ну, плохо вас слышу. Можете говорить погромче трубку? Я говорю, вернете меня обратно, или они заберут, как там, я не знаю. По 3 месяца где-то примерно, можете. договор агентский. В смысле на 3 месяца? Не понял вас. О, Господи, как же туго-то. Агентский договор. Вам передал мне кредит, да, меня вам в пакете, да, там, да, с кучей остальных, таких же, как и я. Вот. 3 месяца обычно находится у вас вот этот агентский договор. Потом обратно этот кредитор себе забирает, или вы отдаете обратно. Ну, ну все. Потом он меня или опять еще кому-нибудь подсунет там по этому агентскому, или по цессии он меня продаст. В суд кредит вообще крайне редко входит. Если даже пойдет, то есть он не пойдет, он приказ там какой-нибудь мне напишет, который я отменю, и все. Вы ошибаетесь, понимаете, что с судом вы выплатите все штрафы, судебные издержки еще. Так он даже суда не дойдет. Которая еще и вырастет. Ну еще 333-ю статью тогда применю, и все хотелки отметутся автоматически. Что еще раз? Что ж ты такой глухой? Или у тебя там просто фон такой, что это заглушает? Или у тебя гарнитур на башке? Да вы тихо говорите. Когда я говорите, нормально говорю, я очень даже... Я очень громко говорю и прям в трубку. Ну так вы отказываетесь добровольно платить? Ну да, я сказал. Я еще столько тебе всего интересного рассказал, а ты там половину не расслышал, еще ко всему прочему. Хорошо, в таком случае я вам фиксирую необоснованный отказ. Информация о записи разговора будет предоставлена вашему кредитору. Конечно, в ряде да. Привет, вам передавай это. Так как на данный момент вы нарушили кредитный договор. Да-да-да, согласно 89 обязаны были строго соблюдать все пункты этого договора. Банк продолжит начислять вам неустойку согласно статье 330. А я по 333 все хотелки отменю. Есть такая 333-я, на досуге почитай. Ваша сумма увеличится в разы, понимаете? Всего доброго. Больше, чем в 3 не сможет. Что вы говорите? По закону. Больше, чем в 3 не может. Ну, выше, чем в 3 раза не может, конечно. Ну и все. 2,5. О, да, 19-го да. Года, уже, да, да, да, да, да, да, точно, точно. Запамятовала. Ну, вот и посчитайте. 2,5 плюс судебные издержки и штрафы. Какая сумма у вас там получится? Так вот, если в полном объеме все хотелки, тогда я буду платить издержки. А если под 303 не там отметут хотелки, тогда уже будет платить сам кредитор. Ну, через суд все равно гораздо больше суммы выплатят. Ну, короче, посмотрите. Пусть он дойдет до суда, господи. Это такой случай будет. Всего доброго, до свидания. Эксклюзивный. Давай. Пока. Здравствуйте. Да-да. Скажите, пожалуйста, я могу пообщаться с Надеждой Анатольевной? Ну, пообщайтесь. Надежда Анатольевна, инспектор компании «Верест», Голубева Евангелина Владимировна. Запись разговора с вами. Скажите, пожалуйста, по поводу вашей задолженности перед организацией «Ездаем». Сумма составляет на сегодняшний день 88 385 рублей 59 копеек. Скажите, пожалуйста, как собираетесь данный вопрос решать? А вы новенькая, да, я так смотрю. Что-то раньше не звонили, у вас там 5 человек. Вчера новеньких пришло, да? Новенькая? Кредитор вам выставил... Ну, судя по всему, новенькая, да. Не научилась я еще. Ну что, мы тебе такие часто попадаться будем. Готовься. Спасибо, Надежда Анатольевна, за понимание. Скажите, пожалуйста, кредитор вам выставил оплату в 3-дневный срок. Ну, ты вот слушай, я вот от понимания, да, ты поблагодарила, а теперь послушай. Вот понимаешь, что абсолютно бесполезная вот эта твоя собачья работа, она тебя вымотает эмоционально, физически. Вот, то есть, понимаешь, испортишь себе, в принципе, всю карму. Ну, то есть, ничего хорошего ты слышать не будешь, целыми днями будешь постоянно находиться в негативе со стороны даже своих работодателей, со стороны клиентов вашей компании. Ты будешь постоянно сидеть в негативе. Зачем ты туда пришла работать, а? Вот беги оттуда, увольняйся, вот добрый совет. Вот этот совет, понимаешь, если ты реально, я говорю. Я вас поняла. Я на сегодняшний момент, значит, фиксирую отказ. Правильно? Да, все правильно. И подумай о том, что я тебе сказала. Вы не хотите разговаривать о задолженности, не хотите... Я никогда не разговариваю. Угу. Да. Я вас поняла. Но все-таки тоже подумайте. Я уже все подумала. Спасибо, конечно. Да, ну ты все-таки прислушайся к моим словам. Пока не поздно. Надежда Анатольевна, вы тоже давайте о себе подумайте. Ну, я о себе подумала, не переживай. Я в таком как бы состоянии должника, так как с ваших слов вы всегда любите говорить, хотя я проблемный заемщик. Вот. То есть я к такому привыкла, меня все устраивает и так далее. А ты только-только попала в это курятник, так скажем, да, вот в этот, который просто ничему хорошему не приведет тебя. Карьерного роста уж точно там никакого не будет, и денег тоже никаких ты там особо не заработаешь. Так что, я поняла, давай. Я фиксирую отказ на сегодняшний момент, ага. Даю информацию вашему консультору. Да, как обычно, давай. Проживаете по улице? Нет, да, там про инспекционную комиссию даже можешь не рассказывать. Ну, давай. Я поняла. Да, давай, пока.